Это таинственная мадам Блаватская. Мадам Елена Петровна Блаватская, годы жизни 1831-1891, мужеподобная русская дворянка, агрессивно настроенная против самого института брака, стала гражданкой США в возрасте 47 лет, после того, как 5 лет прожила здесь. Сделала она то, чтобы ее оккультные теории были более близки американцам. В этот процесс натурализации, писала она тетке, ввергло меня мое изначальное предназначение, но к своему полному удивлению и отвращению я вынуждена была публично повторять вслед за судьей, словно какой-то попугай, следующую тираду. Я навсегда до конца своих дней отрекаюсь от всех форм послушания и повиновения императору России. Репортер спросил мадам Блаватскую, замужем ли она. «Замужем?» — произнесла та. «Нет, я вдова, и слава Богу. Я самому создателю не хотела бы быть рабом, не то что мужчине». Вот как она выглядела в глазах одного из своих почитателей в Нью-Йорке в 1873 году. «Подобная магниту достаточно сильному, чтобы удержать около себя любого, кто окажется поблизости. День за днем я видел ее. Она сидела в своем кресле, сворачивая сигареты и беспрерывно куря. На шее у мадам висел довольно крупный кисет, сделанный из головы какого-то пушного зверя. Я думаю, она была выше ростом, чем казалось. Столь широкой она была в кости. Широкое лицо и широкие плечи. Волосы у мадам были светло-каштановые и слегка завивались. Мадам жила в небогатом и довольно опасном квартале, потому что часто сидела без денег. Деньги, я думаю, раздражали ее. Каждому посетителю она демонстрировала спрятанный в складках платья нож, уверяя, что это оружие предназначено для того, кто рискнет напасть на нее. Последователи звали мадам Блаватскую ЕПБ. Ближайшие друзья называли ее Джек, так иногда она подписывала и письма. Отчет, характерный для эпохи, предшествовавшей явлению Фрейда. Мадам Блаватская до сих пор имеет множество последователей. Ее самый значительный вклад в американскую интеллектуальную историю, на мой взгляд, состоит в следующем. Она заставила Янки поверить в то, что страшилки, пришедшие из иноземных религий, не всегда являются чепухой, как в том пытались уверять их ученые. Эта женщина утверждала, что до того, как осесть в Америке, она трижды объехала свет. «Эта женщина», — описал нью-йоркский журнал Daily Graphic, — «вела жизнь полную событий, побывав в большинстве стран Востока. Она разыскивала свидетельства древности у подножия пирамид, была свидетельницей таинств в индуистских храмах и, сопровождаемая вооруженным эскортом, проникала в самое сердце Африки. Приключения, которые она пережила, странные люди, с какими встречалась, опасности на море и на суше, которые она преодолела, все это делает историю мадам Блаватской одной из самых романтических, когда-либо рассказанных биографами». В ее арсенале было немало цветистых историй о Марко Поло. Некоторые могли быть вымышленными. Многие американцы, как я предполагаю, смутно догадываются, что в нашем недавнем прошлом, благодаря усилиям Барнума, который с удовольствием поддерживал разных шарлатанов, тоже имелись свои мадам Блаватские. Когда я спрашиваю их, кто она такая и что сделала, они заявляют, что ЕПБ – одна из самых выдающихся обманщиц, которая ловко притворялась, что разговаривала с мертвыми. Это несправедливое мнение свидетельствует о полном неведении относительно предмета разговора. Именно американцы, хотя она и сопротивлялась, толкнули мадам Блаватскую на путь спиритуализма, а не наоборот. Страна была помешана на призраках задолго до того, как она приехала в США. Это безумие началось в Хайдвилле, штат Нью-Йорк, в 1848 году, когда три сестры, Маргарет, Катарина и Ли Фокс, убедили своих соседей, что духи заставляют танцевать мебель в их доме. Мебель выстукивала сообщение. Один удар означал «нет», два удара «возможно», а три удара «да». Когда мадам Блаватская в 1875 году занялась изучением американских медиумов, то обнаружила, что сестер Фокс давно обошли. В Нью-Йорке жила женщина, заставлявшая духов поднимать ее пианино, в то время как сама она на нем играла. В доме другой женщины из Бостона с потолка начинали падать цветы и виноград, когда появлялся мертвец, и так далее, и тому подобное. Мадам Блаватская, настроенная скептически, тем не менее была удивлена и напугана. Она писала: «Вплоть до марта 1873 года я никогда не видела медиумов, не присутствовала при сеансах». В 1873 году ей было 42 года, ее голова пополнилась оккультными теориями, но сама мысль о контактах с мертвыми вызывала у нее тошноту. Она продолжала: «Именно в августе того года я узнала о существовании философии спиритуалистов. Услышав утверждение американских спиритуалистов о существовании летней страны, я на корню отвергла их идеи. Повторяю, я никогда не принадлежала к спиритуалистам». Но вскоре на ферме в штате Вермонт ее мозг был взорван. Дело было так. Мадам Блаватская изучала 100% американского медиума Уильяма Эдди из города Читтенден. Как всегда, она была во власти своего иронического скепсиса, но Уильям Эдди выбил из-под ее ног привычную почву. Он вызвал для нее видимые призраки семи людей, каких могла знать только она, и те разговаривали на языках, которые в Вермонте никто не знал. Медиум материализовал юношу из российской провинции Грузия. Тот разговаривал на грузинском и по просьбе мадам Блаватской сыграл на гитаре черкесский танец «Лезгинку». Также были материализованы Хасан Ага, богатый купец из Тифлиса, и Сафар Алибек, курдский вождь, сопровождавший мадам Блаватскую в ее конной поездке по Армении. Также ей были явлены ее бывший слуга, татарин, который сказал ей «чок якши», что по-татарски означает «все в порядке», старая русская женщина, когда-то ухаживавшая за сестрой ЕПБ, а также огромный африканец в замысловатом головном уборе, маг, которого Блаватская встретила в Африке. Наконец был материализован старик, у которого с шеи свисал российский орден Святой Анны на традиционной муаровой ленте с двумя черными полосами. Этот призрак был родным дядей мадам Блаватской. Все происходило на протяжении 14 дней. Это было чудесное представление, и я не собираюсь раскрывать тайну мошеннической проделки. Однако я должен описать финал апофеоз. Дело обстояло так. Призрак по имени Джордж Дикс явился и сказал мадам Блаватской: «Мадам, я сейчас вручу вам подтверждение истинности происходящего. Оно удовлетворит не только вас, но и всех скептиков в мире. Я вложу в вашу руку колодку медали, которую при жизни получил ваш храбрый отец и которая похоронена вместе с ним в России. Дух сделал, что обещал». К теософскому обществу, основанному в 1875 году мадам Блаватской и ветераном гражданской войны полковником Генри С. Олкоттом, принадлежат сегодня 40 тысяч жителей Земли. В течение своего существования общество привлекало в свои ряды таких выдающихся людей, как Томас А. Эдисон, генерал Абнер Даблдей, считающийся изобретателем бейсбола, поэт У. Б. Йейтс, английская писательница и политик-реформатор XIX века доктор Анни Безант, Матилал Неру, отец индийского премьер-министра, а также голландский живописец Пит Мондриан. 5000 жаждущих истины душ живут в США. Их штаб находится в Иллинойсе, в экзотическом местечке Уитон. Они бережно хранят удивительные работы мадам Блаватской. Как и покойный Фред Аллен, ЕПБ написала, вероятно, столько, что вряд ли смогла сама бы поднять все написанное ею. Вот пример того, как она пишет из книги «Голос молчания». «Чтобы познать сущность всего, ты прежде обязан познать сущность познающего. Но чтобы постигнуть ту сущность, ты обязан отказаться от своей сущности во имя несуществующего, от бытия во имя небытия, после чего ты обретешь способность утвердиться между крыльями великой птицы. О, отрадно бытие между крыльями той, что не была рождена и не подвластна смерти, но, живя в вечности, вечно воплощает в себе он». Вот еще один пример, на сей раз из книги «Тайная доктрина», опус в 1300 страниц, которую ЕПБ написала, ни разу не заглянув в словари и энциклопедии. «Луна играет главную и важнейшую роль в формировании Земли и заселении ее человеческими существами. Лунные монады, иначе питри, предшественники человека, в действительности превратились в людей. Будучи монадами, вошедшими в эволюционный цикл в сфере А и пройдя через цепь планет, они развиваются в человеческие формы, так как только что было показано. В начале человеческой стадии четвертого круга этой сферы они исторгают своих астральных двойников из обезьяноподобных форм, которые развелись в круге третьем. И так далее. Именно это учение, почерпнутое на Тибете, в Индии, Египте и Центральной Африке, мадам Блаватская сочла необходимым донести до Америки. Она явилась к нам, ощущая себя кораблем, чей трюм забит сокровищами сияющих тайн. А затем она сама была ошеломлена на короткое время теми дьявольскими играми, в какие играли наши доморощенные маги. Теософское общество не проводит сеансов, не имеет ни ритуалов, ни объектов поклонения. Оно прославляет всемирное братство людей, утверждает, что учиться нужно у всех религий, и негромко напоминает способным слышать, что в мире существует множество странных и важных вещей, которые наука объяснить не в силах. А потому теософское общество ждет объяснений. По отношению к мадам Блаватской общество демонстрирует удивительное беспристрастие. Оно с радостью опубликовало личные воспоминания мадам, которые не только показывают ее, что называется, в домашнем халате, но и позволяют судить о ней как о женщине подчас нелепой, а порой и умственно нездоровой. Кстати, воспоминания не вполне воспоминания. Скорее, это посмертный пастиш писем, дневниковых заметок и прочей писанины, принадлежащие не только мадам Блаватской, но также ее друзьям и родственникам. Общество не станет возражать, если мы, например, узнаем из воспоминаний, что мадам Блаватская, будучи ребенком, часто до приступов пугалась собственных галлюцинаций. Об этом вспоминает родная тетка мадам, и она же продолжает. Она совершенно ясно чувствовала, что ее преследуют, как она говорила, ужасные сверкающие глаза, невидимые больше никем. Иной раз ее охватывали приступы смеха, которые, как она объясняла, вызывались смешными трюками, которые исполняли ее невидимые друзья. Сегодня это определенно назвали бы симптомами психического заболевания. Некоторые из нелепостей ее поведения. Однажды утром в Нью-Йорке мадам Блаватская не смогла сойти к завтраку, пока ее не спасли. Оказывается, духи приклеили ее ночную рубашку к матрасу. В другой раз симпатичный дух написал маслом свой портрет и приказал ЕПБ раскрасить раму цветами, и от этой работы мадам отказалась. И все в таком же духе. Когда кому-либо требовалось сандаловое масло, она заставляла его течь из своих ладоней. Но так или иначе, в этой женщине было и величие. Без таких сумасбродов наш мир был бы слишком пустым и тусклым. Начать с того, что она была достаточно отважна, чтобы путешествовать в одиночку на большие расстояния. Проявила блестящие способности, выучив более дюжины языков, чтобы лучше понимать местных мудрецов. А какая щедрость! Ничего не желая лично для себя, она искала для всего человечества способы более яркой и сложной духовной жизни. Мадам Блаватская до смерти боялась того, что плохо подготовленные пустые люди начнут упражняться в магии и устроят на земле ад. Она многих в Америке сделала себе врагами, заявив, что медиумы идут на страшный риск, вступая в контакт с силами, которых не понимают. Иногда она писала просто и ясно, как в следующем пассаже. Именно от мотива и только мотива зависит то, будет ли используемая магия черной, злобной или же белой, доброй магией. Невозможно мобилизовать духовные силы, если в вызывающем их человеке осталась хоть капля эгоизма. Но если намерения медиума не отличаются чистотой, духовная энергия превратится в психическую и, действуя на астральном уровне, приведет к ужасным последствиям. Силы и возможности животной природы могут быть использованы как мстительным эгоистом, так и всепрощающим альтруистом. Силы и возможности духа отдаются в руки только тому, кто совершенно чист сердцем. Это и есть святая магия. Цитата из исследований по оккультизму мадам Блаватской. Неуемное желание использовать заглавные буквы, особенность ее стиля. Таким образом, как и многие святые люди, мадам стремилась к чистоте. Она даже написала правила поддержания чистоты, выученные ею в Индии и на Тибете. Как и следовало ожидать, правила запрещали телесный контакт, поедание мяса, употребление вина и крепких напитков, требовали отречения от всей тщетности и суеты мира и рекомендовали медитацию в больших объемах. За год до смерти мадам враги через нью-йоркскую газету «Сан» обвинили ее в том, что в свое время она принадлежала к дамам полусвета и даже имела незаконно рожденного ребенка. Блаватская подала в суд и добилась опровержения. Она была даже готова представить в качестве свидетельства результаты гинекологического обследования, которое подтвердило бы, что она не способна иметь детей и вступать в связь с мужчиной без того, чтобы это причинило ей боль. Она действительно была вдовой, выйдя в возрасте 16 лет за генерала Блаватского, который был втрое ее старше. Но ее тетка писала, что юная жена убежала от генерала сразу же после церемонии, не дав ему возможности даже думать о ней как о собственной жене. После этого и начались странствия Блаватской по свету. Вот недатированная запись из блокнота, который она вела с 16 лет. «Женщина находит счастье во владении сверхъестественными силами. Любовь — лишь ужасный сон, ночной кошмар. Может, так оно и есть». Более того, друзьями Блаватской в большинстве своем являлись мужчины. «Пока мне не исполнилось 9 лет», — писала она, — «единственными моими няньками в полку, которым командовал мой отец, были солдаты-артиллеристы и калмыки-буддисты. Ее матерью была Елена Деган, писательница, которую один критик назвал русской Жорж Санд. Псевдоним ее был Зинаида Р. Я не читал ее». Удивительное дело иметь такую мать, но мадам Блаватская в своих воспоминаниях не выказывает и тени удивления. Вот что она пишет о матери. «Моя мать умерла, когда родился мой брат через 6 месяцев, в 1840 или 1839 году, но я не уверена. Мадам Блаватская ошибается относительно даты смерти своей матери, та умерла в 1842 году». Получилось, что в своем воображении дочь сократила и без того короткую жизнь матери еще как минимум на 2 года. Таким образом, когда умерла ее мать, мадам Блаватская было 11 лет, и младшая сестра так вспоминает эти обстоятельства. Когда умирала наша мать, она была полна вполне обоснованного беспокойства по поводу будущего своей старшей дочери и сказала: «Ну что ж, возможно, хорошо, что я умираю. По крайней мере, я не увижу, какие тяготы падут на голову Елены. В одном я уверена, ее жизнь будет отличаться от жизни прочих женщин, и ей придется много пострадать». Можем ли мы сегодня, через 128 лет после описываемых событий, со всей определенностью предположить, что лада в отношениях матери и дочери не было? Вероятно, да. Однако можно утверждать, даже в детстве мадам Блаватская ненавидела то, что другие женщины должны любить. Может, потому что она была излишне дородной. Например, когда ей было 16 лет, золотое время, она жила со своим дедом и бабкой, и те решили отправить ее на бал. Твердо решили, пригрозили, что отправят силой, если она не поедет сама. Так вот, если основываться на рассказе самой мадам Блаватской, она опустила ногу в кипящую воду и после этого 6 месяцев не могла нормально ходить. Вот уж девственница так девственница. Когда нога зажила, Елена вышла замуж за генерала Блаватского, а потом, сбежав от него, 3 раза объехала земной шар и научилась разным магическим штучкам, от ловкости рук до гипнотизма и тех древних ритуалов, которые, как говорят, могут производить чудеса. Чудеса. Мадам Блаватская нашла мир столь чудесным, потому что, как мне кажется, что жаждала чудес, а также поскольку сумела убедить и себя, и прочих людей, что чудо — то, что они видели. Даже живя без матери в пугающем ее доме деда и бабки, она источала тот же гипнотический магнетизм, который 70 лет спустя позволил Распутину обрести такое влияние на семью российского царя. Например, сестра Вера вспоминает Елену в детстве как удивительно яркого рассказчика. «Она предавалась мечтам вслух и рассказывала нам о своих видениях», — пишет Вера, — таких же для нее осязаемых, как и сама жизнь. Однажды Елена, стоя на песчаной гряде, принялась рассказывать о море, растениях и чудовищах, которые жили в том месте 1 000 000 лет назад. Неожиданно мечты стали для нее настоящим временем. «Мы находимся под водой», — закричала она, — «вокруг нас тайны подводного мира». Она говорила об этом с такой убежденностью, писала сестра, в голосе ее звенело такое удивление, смешавшееся с ужасом, на детском лице застыло выражение такого дикого восторга и страха, что когда она, громко крича, упала на песок, мы с отчаянными воплями упали вслед за ней, полностью уверенные в том, что море поглотило нас, и мы более не существуем. Много лет спустя, овладев новыми фокусами, мадам Блаватская посетила своих русских родственников. Брат, скептически относившийся к ее рассказам о Марко Поло, попросил сестру показать ему что-нибудь, чего он не сможет объяснить. Мадам велела ему поднять и опустить маленький шахматный столик, что было нетрудно сделать. Потом она уставилась на стол, не трогая его, а по прошествии времени вновь попросила брата поднять его. С таким же успехом он мог бы попытаться поднять Кремль. Другие атлеты совершили свои подходы, но с таким же успехом. Они разломали столик, однако оторвать его от пола не сумели. Мадам Блаватская провозгласила, а теперь столик стал вновь легким, как перышко, и все получилось. Я называю это гипнотизмом. Конечно, мое определение не вполне убедительно. Описываемый эпизод произошел много лет назад, и я не нашел у мадам Блаватской ни одного признания относительно того, что она действительно овладела искусством гипноза. Столь же малоубедительно могут звучать мои слова о том, что мадам Блаватская была удивительно искусна в фокусах, демонстрации ловкости рук и так далее, время от времени с легкой добавкой в виде чревовещания. Прочитав много о мадам, я часто о ней думаю и прихожу к выводу, что она была не только истинно религиозна, но и при случае была способна на жульничество. Вспомните хотя бы эпизод, когда она разыграла посетителей из Нью-Йорка мистера Ука Джаджа. Инструментом розыгрыша стала маленькая китайская шкатулка, стоявшая на письменном столе мадам, у которой было множество ящичков. «Обычная шкатулка, каких полно», — позднее писал мистер Джадж. «Ха, если бы». Не раз один из этих ящичков становился местом, где исчезали различные вещи, и столь же часто с другой стороны он был местом рождения предметов, которых до того момента в комнате не было. Я часто видел, как она клала в ящик маленькие монетки, кольцо или какой-нибудь амулет, закрывала его, вновь открывала, и вещицы там не оказывалось. Ха! Соучредителем Теософского общества наряду с мадам Блаватской, как я уже говорил, был полковник Генри С. Олкотт, к моменту их встречи разведенный юрист. Однажды полковник принес мадам кое-какой материал для полотенец. Материал нужно было порезать и обметать. Как заметил полковник, пока мадам Блаватская выполняла эту работу, она шутила с кем-то невидимым, кто сидел под столом и кого она пинала ногой. Полковник поинтересовался, что за невидимое создание занимает ее внимание, после чего мадам ответила: «О, это маленькая тварь элементарного уровня, она тянет меня за платье и чего-то хочет от меня». Тогда полковник предложил мадам поручить работу этой элементарной твари, поскольку сама мадам Блаватская швея была никудышная, а домашние дела выполняла кое-как. Мадам положила полотенце в стеклянный книжный шкаф, закрыла дверцы и около 20 минут говорила с полковником об оккультных вопросах, пока кто-то вроде мыши не пискнул из-под ее рабочего стола. Полковник встал и открыл шкаф. Догадайтесь, что он нашел. Полотенца, обметанные, но из рук вон плохо. Кстати, полковник Олкотт совсем не был бестолочью. Как офицер он был отмечен заслугами за участие в гражданской войне, а также известен как непримиримый борец со взяточничеством в армии. Полковник также занимался введением новых сельскохозяйственных культур и успешно экспериментировал с сортами сахарного тростника, способными переносить климат умеренных широт. В чем-то полковник Олкотт напоминает мне Генри Уоллеса. Тот был министром сельского хозяйства в правительстве Франклина Рузвельта и тоже экспериментировал с новыми сортами растений, а к концу своей жизни увлекся оккультизмом. Полковник Олкотт был столь уважаем за ясность ума и рассудительность, что стал членом элитного комитета троих, которому было поручено расследовать заговор, приведший к смерти Авраама Линкольна. Полковник был и известным адвокатом, чья работа в сфере страхового законодательства оказывает влияние и на современную теорию и практику, но, как бы там ни было, он всем сердцем поверил, что те полотенца обметала некая прекрасная фея. Более того, полковник был готов верить в невероятное еще до того, как встретился с мадам Блаватской. Увиделись они впервые в доме Эдди в Вермонте, где мадам вручили в качестве сувенира колодку с медалью ее отца. Полковник писал: «Мой взор был привлечен к алой гарибальдийской рубашке, которую носила мадам Блаватская, и которая составляла живой контраст с унылыми красками, нас окружавшими. Светлые густые волосы, остриженные много выше плеч, были нежны, как шелк, и от корней велись, словно руно, костволдских ягнят. Мадам Блаватская свернула себе сигарету, и я предложил ей огня как повод к началу разговора. Кисмет. Они сразу почувствовали друг другу симпатию, чистую и неокрашенную сексом. Полковник был разведен. Он постепенно отдалялся от профессии юриста в сторону спиритуализма. Мадам же являлась вдовой, предпочитавшей, чтобы ее звали Джек. Обоим было по 43 года. Они пережили множество захватывающих приключений, поначалу исследуя американских медиумов, большинство из которых им удалось разоблачить как мошенников. Излюбленным приемом был следующий. Они приходили на спиритический сеанс, где в качестве медиума сидел обманщик, и пугали его, материализуя реального духа. Вместе они никогда не жили, но редко расставались надолго, являя своим союзом викторианскую идиллию, столь ограниченную во времена Улисса С. Гранта. Ночь полковник Олкот сидел около мадам Блаватской, если она писала. И пока работала, она курила сигареты, сворачивая их одной рукой. Тем временем, замечает полковник, большие шары света скользили поверх мебели или прыгали с места на место, и самый прелестный колокольный звон рождался в воздухе комнаты и скользил по ней. И я верю этим рассказам. Мадам Блаватская пишет. «Я была послана в Америку с определенной целью. Там я нашла Олкота, искавшего союза с духами, как позднее он обретет союз с мастерами. Мне было приказано объяснить ему, что духовные феномены вне философии оккультизма могут оказаться опасными и увести в неверном направлении. Я доказала ему то, что медиумы совершают через посредничество духов, прочие могут делать, не прибегая к помощи последних. Колокола и чтение мыслей, постукивания и физические явления могут быть явлены и тому, кто способен действовать в своем физическом теле через органы своего астрального тела. Я обладала такими способностями уже в 4 года». В 1885 году они создали основанное на началах здравого смысла и бескорыстия Теософское общество. Позднее Блаватская и Олкот совершили путешествие на Дальний Восток, где полковник научился самостоятельно делать маленькие чудеса. Мадам Блаватская уже не возвращалась ни в Америку, ни в Россию. Последние 5 лет своей жизни она провела с друзьями в Европе и Англии, много писала, но предпочитала жить незаметно. Она умерла в 1891 году, став первой русской, которой довелось стать гражданкой Соединенных Штатов Америки. У меня под рукой письмо от Джои Миллс, президента американского теософского общества. В свое время в печать проникли достойные сожаления ошибочные утверждения относительно мадам Блаватской. На эти публикации, не отдавая себе отчета в их ненадежности, опираются иногда и современные исследователи – повторяющие в адрес мадам Блаватской беспочвенные утверждения и даже обвинения, которые являются не только злонамеренными, но и ложными. Именно поэтому мы хотели бы оказать содействие всякому, кто заинтересован в правде относительно жизни и учения этой замечательной женщины, представительницы прошлого века. В ответ я могу сказать лишь то, что к образу мадам Блаватской я подходил как бы изнутри, слушая и ее, и тех, кто ее любил. Но я мог бы запросто исходить и из представления о том, что вся ее жизнь была фарсом, охотно цитировать ее многочисленных врагов, считавших мадам низкой обманщицей. Так или иначе, мадам Блаватская принесла в Америку мудрость Востока, в которой здесь всегда, в том числе и сейчас, ощущается острая необходимость. Если она в чем-то исказила эту мудрость или что-то домыслила за восточных мудрецов, то в этом она оказалась ничуть не хуже прочих. Единственное, чего мадам Блаватская жаждала для себя, веры в то знание, которое, как полагала, она несет. Поэтому я и говорю, мир и почет вам, мадам Блаватская. Меня восхищает и радует обстоятельство, что некоторое время она являлась гражданкой США. Конечно, то бюрократическая деталь. Какой бы экзотически странной ни была та женщина, в ней было особое очарование. Она считала, что все люди ее братья и сестры, а сама она гражданин мира. И, кроме прочего, она сказала следующее. «Пусть не солнце луч слезу осушит с глаз скорбящего, но твоя любви исполненная щедрая рука. Вечная память».